Происходящее было до боли знакомо. Мы уже занимались подобным с Гвен. Любовь в дебрях исследовательской макулатуры. В какой-то момент я даже раскалился, но потом вся пылкость испарилась, я стал, как заезженная пластинка. Качал-качал, а конца края видно не было. Бедняжка окончательно растерялась. Через какое-то время я просто остановился, мы посмотрели друг на друга. Эрекция оказалась бесплодной. Мне пришлось извиниться и встать. Продолжать не было смысла. Наш акт не был следствием ни любви, ни привязанности, ни даже внезапного желания. Я обознался. Спускаясь вниз по ступеням ее дома, я насвистывал через передние зубы большой шум из уинетки и удивлялся, что тяга Гвен после стольких месяцев была еще так сильна. А что касается статьи, то себя не одурачить. Я не только не хотел писать ее, я бы не написал ее, даже приложив все свои усилия, чтобы доказать самому себе, что хочу. Я перешел в стадию размыкания совсем на свете. Поэтому позвонил в журнал и сообщил, что статью писать неинтересно. Новость их парализовала. Они начали протестовать, мол, я оставляю их в тяжелый момент, мол, это задание лежало у них в столе ради меня и ждало только меня. Я сказал, что статья, по сути, уже готова, надо лишь использовать в ней другие имена. Поменять колье на Блантона, а автомобили на моторные лодки. «Прекрати дурить», — сказали они. «Ты обязан написать ее. Никто, кроме тебя, на такое не способен». Промелькнул слабый намек, что я, судя по затратам на предыдущем задании, у них немного в долгу. Пришлось сослаться на аварию, выразить удивление. Мол, еще неизвестно, кто у кого в долгу. Я сказал, что хожу сам не свой. Я даже услышал жалобную нотку в своем голосе. Подташнивает и мутит. Неужели они не заметили, что сквозь загар проступает обыкновенная бледность? Им пришлось признаться, что я действительно выгляжу плоховато, а потом все-таки заставили меня пообещать не браться за работу до тех пор, пока я полностью не войду в форму. Обещание прозвучало могильно. Я вышел из телефонной будки, был полдень. Я был свободный человек. Как поется в песне, «Не знал я, куда иду, но шел». Верно лишь одно — выздоровление закончилось. Глава 7. Я очутился на какой-то улице, где точно не имел понятия. Было жарко, сверху палило солнце. В облаке смога это место было ярче, чем другие. Мои глаза обожгло. Нос учуял индустриальные отходы. Я их чувствовал даже на губах. В воздухе разливалась ядовитость. Мне нужно было укрытие. Я подумал о маленьком подвальчике в Индио. Там, наверное, прохладно и безопасно. Но так далеко отсюда. И я туда не хотел. В некоторых городах вы идете в бар и принимаете рюмочку, чтобы согреться. В Лос-Анджелесе вы идете в бар, чтобы избавиться от сального смога. Внутри заведения было темно и прохладно. Я с облегчением вздохнул. Первая рюмка водки с тоником очутилась во мне еще до того, как глаза привыкли к полумраку и оказались способны различать окружающих. По бокам стояли люди. Интересно, а что они здесь делают в середине рабочего дня, глядя перед собой, отстраняясь от соседей? Все как один респектабельны, похожи на представителей процветающих компаний. Неужели тоже, как и я, бросили работу? Домой идти не хотелось. Как и остальные в баре, я желал только одного — стоять и ощущать себя бочкой с порохом, в которой подведен короткий шнур. Оброни кто-нибудь сердито подожженную спичку, и бочка взорвется. Я подошел к музыкальному автомату, нашел Элла Хирта. При звуках явы никто не зааплодировал выбору, но никто и не возразил. Интерьер бара был выполнен в стиле а-ля Гавайи, но самих гавайцев видно не было. Я выпил еще водки и ушел. Только 4 часа. Если идти домой, придется объяснять Флоренс массу вещей. Снаружи было еще жарче. На глазах выступила влага. Я ощутил пыль в воздухе. Куда же скрыться от смрада? Я проходил мимо отеля. Зашел внутрь. Название его было «Пальмы». Но пальм не было. Комната с кондиционером. Я упал на кровать. Окна закрыты. Потолок белая, без пятнышка плоскость, нет даже мух. Комнату только что привели в порядок. Я встал и включил телевизор. Потом встал и выключил телевизор. Вспомнил, что по пути в комнату видел бассейн. Пошел к бассейну. Вода мерцала прохладным аквамарином. Я нагнулся и окунул в нее палец. Вода тяжело пахла хлоркой и дезинфекцией. Я вернулся в комнату и вымыл руки. Наискосок по унитазу тянулась бумажная лента, надпись на которой утверждала, что судно стерилизовано для моего пользования. Полотенце источало запахи дезинфектантов. Этим же пахли простыни. Я включил кондиционер, чтобы выветрить все запахи. Струи толчками пошли над кроватью. Я продрог за минуту. Я встал и вышел на улицу. Подъехало такси. Я остановил его и поехал на аэродром, где стояла моя Cessna 172. Увидев меня, механики обрадовались. Они еще не знали, что с Зефиром покончено. Для них я был собственник Cessna. Пока шло мое выздоровление, единственное место, где я не позволял себе хохмить, это в конторе по обслуживанию Cessna. Плата поступала исправно, поэтому, когда я попросил выкатить голубушку, ее выкатили без задержек. Вынырнув из смога, я оказался на высоте 700 футов и парил над пляжем Санта-Моника. Повернул на север, шлейф и зловоние ушли назад. Четко различались желтоватые дымы, сера. Севернее Малибу желтизна уменьшилась. Я клюнул вниз и пронесся над пляжем Зума на 200 футах. Затем решил проведать каньоны. Воздух там был чище. Солнце било в лоб. С одного боку горы темнели, с другого отливали серебром. Я засек стадо оленей, сонное царство. Они обычно пасутся по ночам, а днем отсыпаются в кустарниках. Я застрекотал прямо над ними и перебудил все сборище. Они побежали. Картина получилась красивая. Они бежали по лощине, куда солнце не доставало. И я видел лишь их несущиеся тени. Стадо убежало в сторону, обогнуло холм и исчезло. Я повернул на юг. Над деловым центром Лос-Анджелеса смог напоминал облако газа времен Первой мировой войны, убивший все живое, но не растаявший в массе города. Несколько зданий, включая башню Вильямса и МакЭлроя, западное отделение агентства, протыкали ядовитое марево. Я начал описывать круги вокруг башни на скорости, близкой к эффекту обратного управления, когда самолет может не послушаться летчика. Круг за кругом. Я вновь задался вопросом, а была ли эта рука ниоткуда, повернувшая мою машину в бок грузовика на самом деле? Смешно. Тогда почему я долдонил всем, что была? Потому что была не была, но не хотел же я убить себя. Тот, кто вывернул руль, определенно был не я. Открыв дверь кабины, я наклонился наружу, едва не вываливаясь. Я ждал. Самолет кружился вокруг башни. Я позвал: «Эй! Рука друга! Рука врага! Явись!»